Теперь у меня перед глазами была та же картина, и я не понимал, почему теперь я не вижу в ней ничего сказочного. Что-то случилось, но я не знал, что. Знал только, что я несчастен, и что мне так не хватает Моны и нашего жалкого домишки, как никогда и ничего в жизни. Никогда и ничего. Глава 6. Ужин был унылым и слишком затянулся. Собралось не меньше дюжины гостей. Миссис Смитерс наняла в помощь своей прислуге еще 2 официантов. Среди гостей были сплошные воротилы кинобизнеса и звезды. Исключение составляли только 3. Я, писатель, который в ту первую ночь прыгнул в бассейн в одежде. На нем была та же майка. И девушка лет 20, которую звали Роза Отт. Она мне понравилась больше всех. У нее как раз кончился краткосрочный ангажемент в лунопарке на Малу, где она была гвоздем программы и побила мировой рекорд в погребении заживо. Потому как неуверенно она вела себя, мне стало ясно, что она испытывает примерно то же, что и я за ужином накануне. Но она зря волновалась. Писатель ел как свинья, так что по сравнению с ним и она, и я выглядели наследниками самых благородных семейств. Все говорили о кино и о людях киномира. 2 продюсеров чрезвычайно заботила угроза забастовки кинозвезд, и они откровенно говорили об этом. Зато 3-й продюсер, сидевший по другую сторону стола, только посмеивался. «Что бы они бастовали, зарабатывая 3000 долларов в неделю?» — спрашивал он. «Не сходите с ума! Кто зашибает такие деньги, бастовать никогда не будет. Можете смеяться сколько угодно, но делу этим не поможешь. Не нужно мне рассказывать о забастовках», — проговорил он, наклонившись через стол и пыхтя сигарой. «Вы же знаете, ни одну забастовку нельзя выиграть без поддержки общественного мнения». «Ну, отлично. Значит, звезды начнут бастовать. А мы заявим в газетах. Мы в недоумении, мы просто в ужасе, не перестаем удивляться. Они получают от 2 до 5 тысяч долларов в неделю, и им все мало. На что они собираются жаловаться? На условия труда? Шахтер целый день вкалывает под землей, получает 3 доллара в день. Может, чуть больше или чуть меньше. А разве он жалуется? У них 5000 долларов в неделю». И они еще выступают. Ну и газеты все это напечатают. Общественность прочитает. Увидите, для того, чтобы народ решил, что у звезд ум за разум зашел, раз они бастуют, не понадобится много времени. Ну так и пошли они. Все сидевшие за столом согласно кивнули. Кроме тех 2 продюсеров, которые начали разговор. «Вы слишком большой пессимист», — сказал один. «Мы...» «Тс-тс-тс», — зашипел писатель. «Никакой он не пессимист. Он оптимист. Оптимист». «Ну, пожалуйста», — хмыкнул продюсер, — «пусть будет оптимист. Я только хотел сказать, что мы можем сорвать любую другую забастовку, но забастовку актеров нет. Писателей в неделю найдем сколько угодно и обведем их вокруг пальца. С режиссерами тоже справимся, но с актерами нет. Только не со звездами. У тех мы в руках». «Ну да, рассказывайте». «Господа, господа!» — вмешалась в разговор миссис Смитерс и взглянула на писателя. «Генрих, ты не можешь как-то повлиять на этих 2? Расскажи нам что-нибудь интересное». Генрих встал и подчеркнуто почтительно поклонился. «Дорогая хозяйка», — сказал он, — «ваше пожелание в переводе на обычный язык означает, что я должен врезать этим 2 джентльменам». Все рассмеялись. «Но с моей стороны это было бы не предусмотрительно. О, нет! Один из них, вон тот, в настоящее время мой работодатель. А другой мой потенциальный работодатель.